Откуда-то со стороны появились бацхвари. Все они, проходя мимо меня, останавливались, глубоко кланялись и шли дальше. Даже раненые, которых тащили под руки, двух вообще несли. Четверо гигуш, более-менее целых, подхватили жемчужинку и направились в океан. Наверное, точно знают, что делают. Дольше всего простоял возле меня старый, а затем ушел и он. Песок кинулся мне в лицо. Темнота. Поза лотоса способствует концентрации и расслаблению, говорят. Ну, не знаю. По мне, так скорее ноги отсидишь, чем расслабишься. Может, буквально, день назад я бы и мог так вывернуть суставы, с моей-то запредельной гибкостью и всем остальным. Кстати, но не сейчас. Вздохнув, я вызвал интерфейс, полюбоваться собственной красотой. Раса, человек, имя, господин Мо, уровень, 0. Основные характеристики. Сила, 2. Выносливость, 2. Ловкость, 2. Скорость, 2. Жизненная сила, жизнь, 20. Вторичные характеристики. Интеллект, 12. Магическая сила, мана, 10. Регенерация, 2. Дополнительные характеристики. Мудрость, 3. Харизма, 5. Удача, 3. Познающий суть вещей, 2. Такой вот, крутой перец получаюсь. Интеллектуален, харизматичен, местами, мудр. Глуховат, подслеповат, по сравнению с прежним. Вместо изумрудно-синей прелести на голове обычные волосики. Слабый, медленный, дохлый, серый и убогий. Но живой, живой, мать вашу. А это самое главное. Да, по уговору отняли все. Все, кроме начальных характеристик, с которыми я пришел в этот мир, но саму жизнь оставили. Так-то материальное забрали до крошки, не только исчез обсидиановый нож, что был на тот момент при мне, но даже сляпанные на скорую руку банановые трусы исчезли. Что уж говорить о прекрасной принцессе Мия и всем остальном. Рассыпались, поди, на пиксели и циферки богатства немеренные, ништяки и плюшки. Улетели способности и умения магические и профессиональные. Но то и ладно, все доченьке любимой на пользу да в дело, ей нужнее. Однако, отняв, как грозились, все-то и не отняли. Самое главное как раз в голове осталось, а в ней осталось, да, вдруг обнаружилось, что я помню все. Все, это значит, все, языки, знания по магии, наши приключения, где и какие острова, что там растет и водится, ингредиенты для алхимии, составы металлов, чего, куда, сколько, все, что видел и слышал, что делал сам, а где только помогал, память у меня-то ого, ну и руками я пользоваться не разучился, все еще из плеч растут, а не из жог, хе-хе, не знаю уж почему так вышло, но рад всему необычайно, и конечно, спрошу о такой коллизе обязательно, и даже знаю у кого, а пока, вот, сижу, ноги калачом, грею тухис об горячий песок, тухис, слава богу, не голый, трусы, конечно, сделал другие, несколько похуже, да, но я сейчас и не конфекционер охренительного разряда, однако это мелочи, песок, вот что интересно, загребаю его горстью, сжимаю в кулаке, а он, ловкий, стремительно убегает сквозь пальцы. Те песчинки, что потяжелее, падают сразу вниз, многие, полегче, относят чуть в сторону ласковый ветерок. Ветер, солнце, море, крики чаек, лепота. Особенно если сидеть спиной к фантастическому пейзажу из окаменелых чудовищ. Очнулся я пару часов назад. Именно очнулся, а не возродился на точке привязки в камере каменного зубца. Даже не представляю, как бы я выбирался оттуда в теперешнем состоянии. А тогда, там, где упал, там и глаза продрал, живым, здоровым, усушенным богатырем. Сижу, пересыпаю песочек, релаксирую. Она подошла неслышно, как обычно, но как обычно, ее выдал тонкий аромат лаванды. Села за спиной, обхватила руками поперек груди, положила подбородок мне на плечо, дыша в ухо. Помолчали. «Как ты, господин мой?» «Прекрасно, госпожа моя. Счастлив, рад, удивлен. Чему счастлив? Тому, что жив», предположила Ева. «Тому, что вижу тебя, ощущаю. То, что жив, просто рад. А чему удивляешься? Песку, песку. Хоть лица и не вижу, но уверен, бровки божественной взлетели под самый лоб. Да, он удивителен. Поведай же и мне, о мудрый господин Мо, что в нем удивительного. Иначе я умру от любопытства. По мне так песок, как песок, мелкий кварц, частички кораллов, раковины хитина, еще кое-какие вещества, обычный состав для океанического острова, все так, божественное. Добавлю даже, белый он от того, что как раз частичек кораллов тут больше всего, но состав и цвет тут не главное. Главное, я не вижу и, думается, не увижу тут ни одной одинаковой песчинки. Ни в моей горсти, ни на этом пляже, ни на одном пляже Великого Архипелага. Удивительно, правда. Что ж тут удивительного, ни песчинки одинаковой, ни листочка, ни травинки лепесточка. Нет ни одной одинаковой волны или облака. Я никогда не видел одинаковых восходов и закатов голубого ока. Думаю, не просто, но вполне возможно нарисовать горный кряж с индивидуальным лицом. Остров, даже целый кластер островов, но, свет очей моих, никаких мощностей не хватит отрисовать каждую отдельную песчинку, даже из тех, что вокруг нас. У человечества нет таких мощностей. У инопланетян, я не специалист, но приблизительно представляю масштаб проблемы, изобразить, оцифровать, создать правильный движ ветерка, перемещающего песчинки, неторопливой волны, шевелящие и перемешивающие песок в прибое. И чтоб ничего не затыкалось и не глючило даже на вот этом маленьком островке, не говоря за всю бесконечную вселенную. Уверен, у них тоже нет. Нет у них таких мощностей, госпожа моя. Если только у них в кармане не завалялось какого-нибудь никому не нужного супер-пупер-мегакомпьютера на квазиквантомионовой основе, размером с Солнечную систему. А даже если бы и был, использовать его, чтобы дать человекам поиграть отделать нихрен. Это вообще за гранью понимания. Не верю, уж да простит меня братья по разуму, в такой их альтруизм. Не верю. Хаем, ты прав и не прав одновременно. Да, расскажу тебе, Ева немного помолчала, кое-что, не для третьих ушей, сам понимаешь. Могила, застегнул я рот на молнию, и, добавила она решительным тоном, скажу все, что могу, всяческими лишними вопросами, отчего, почему, как и откуда, не напрягай. Хорошо, я понял, очень и очень далеко, начало задушевно-сказочным тоном божественное, почти в самом центре галактики, известный вам, как Млечный Путь, есть звездная система с тремя солнцами. У вас такие еще называют системы тройной звезды. Она уже жила полноценной жизнью, если так можно сказать, когда система вашего солнца даже еще не образовалась. В системе тройной звезды, ее название, как и все названия того, что тебе предстоит услышать, не имеет значения. Есть одна единственная планета. На этой планете, которая подвергалась прессу сразу трех звезд, были такие физические, химические и энергетические условия, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тем не менее, на планете зародилась, развивалась и эволюционировала жизнь. Для простоты понимания, она напоминала нечто похожее на кристаллидов Теллура, хорошо тебе знакомых. Но я этого не говорила, ткнула меня в бок Ева. Могила же, так вот, кристаллы, скажем так, живущие на планете, очень могущественные существа сами по себе, как отдельный единичный кристалл. Мощь разума кристалла такова, что вот такой вот, Ева отмерила пальчиком пол своего невеликого мизинчика и подсунула мне его под нос, хватит, чтобы не напрягаясь осуществлять, сопровождать, контролировать, прогнозировать, не ошибаться и развивать все IT-технологические процессы не только на Земле, но и в Солнечной системе, в 10 таких солнечных системах, одновременно, не напрягаясь, понимаешь, нет, откровенно признался я, ушами слышу, но умозрительно даже зацепиться ни за что, абстракция на уровне Вселенной, которая, бесконечна, или теории Большого Взрыва, но на веру принимаю, правильно, верь, куснула меня за мочку уха Ева, своей госпоже верить надо, верю, верю тебе, милая, ну так вот, продолжила удовлетворенная Ева, кристаллы растут всю жизнь, а живут они, никто не знает сколько, а еще они могут объединяться в друзы, мегаобразование из пары сотен кристаллов высотой под сотню метров, представляешь совокупную мощь разума, нет, но мало того, сама планета, по сути, единый кластер кристаллов, они, еще во времена молодости реликтового излучения уже постигли тайны мироздания, исследовали, что могли, и что им было интересно, все, что только можно. Давно, уже очень давно, их могущество неизмеримо. Зажечь звезду, сформировать планету или вовсе планетарную систему, погасить звезду, это как тебе зажечь или потушить спичку. Просто пример малой части их возможностей. Кристаллы – хозяева Млечного Пути. Они пестовали и оберегали многие цивилизации, которые называют старшими. Они установили довольно жесткие и относительно справедливые правила общежития разумных в нашей галактике. Понятные для всех видов, для непонятливых у кристаллов имеются свои аргументы. В основном, Как раз этим занимаются старшие расы. В том числе, кристаллы не лезут ежедневно и во все дырки с указивками и контролем, но система, установленная ими, работает до сих пор. Скорее хорошо и исправно, чем наоборот. Сами же кристаллы уснули. Давно, познав все тайны, дав пинок развитию жизни, поняв, что в иной галактике будет, плюс-минус, то же самое, они утратили пассионарный порыв и уснули. Сон ли это, или что иное, но из активной жизни галактики устранились. Не совсем. Одним глазком, каким-то исчезающим малым процентом своего совокупного разума за порядком они наблюдают. Такие вот, как я показала, кристаллики, молодые и любопытные, по галактике путешествуют. Как, не спрашивай, по-разному. Бывает, и на кораблях старших рас, что для этих рас, великая честь, почет от других рас, и реальная польза для самих перевозчиков. Кристаллы нередко балуют перевозчиков знаниями, решают предоставленные задачки, как-то еще помогают. Бывает, просто перемещаются из точки А в точку Б, так и не соизволив пообщаться. Понять их логику поведения и поступков нереально, этим уже давно никто не заморачивается. Они, эти молодые кристаллы, наблюдают, анализируют, докладывают главному мозгу. Иногда, при необходимости, вмешиваются. «Очень интересно», — высказался я, когда Божественная взяла короткую паузу и ловко, несмотря на свои слабости, вывернулся и в 10 секунд уже лежал на песочке, голова на обворожительно прекрасных и удобных коленках Евы, сложил руки на груди умиротворенно. «Так оно получше будет», — доверительно сообщил я ей. И видимость прекрасная, и слышимость отличная. Видимость — это потому, что мои сиськи у тебя теперь прям перед носом. Ехидно улыбнулась Божественная. И это тоже, не стал я отрицать очевидное, преамбулу осознал, давай дальше. А дальше? Дальше ты прав, как правы многие и многие земляне, не согласившиеся с великим сказочником Ефремовым. Увы, братского кольца развитых разумов в галактике нет. Нет его. Правда и дикого беспредела, как многие предсказывали из ваших же психоделически мрачно настроенных граждан Земли, тоже. Но это только благодаря кристаллам. Космос суров, опасен, недобр. Там нет единой правды и однозначной справедливости. Вам сильно повезло, что вас обнаружили Ивин, самая старая из старших рас, уважаемая, могущественная, верная заветам хозяев. Может быть, самая доброжелательная, терпимая и просветленная, не агрессивная. В смысле, не нападает сама, а нападать на нее уже давно все зареклись. Очень повезло. Прям вот так, да, а могло и не повезти. Не то слово, хмыкнула Ева, к примеру, найди вас первыми раса Кло. Кло, раса из среднего пула, так скажем. Условно такие называются, взрослые расы. Кло очень похожи на больших прямоходящих земных лемуров. Не самая агрессивная раса в космосе, не самая ксенофобная, но вам, все равно, стало бы кисло. Завоевали, уничтожили, съели. Зачем так грубо и нерационально? За такое по головке не погладит. Кло исповедуют культ личной силы. Служение сильному не зазорно, а почетно. Сильный должен соответствовать определенному кодексу. Честь, достоинство, ответственность за клятву и данное слово, защищать слабых, противостоять сильному. Нечто отдаленно схожее кодексу самураев, если применить хоть какие-то аналогии. Структура общества, клановая, и во многом военизированная, весьма достойные моральные установки, я бы даже сказал, отличные, если они, конечно, соблюдаются, а не просто декларируются. В том-то и дело, соблюдаются, вздохнула Ева, а в чем тогда подвох? Скажи, как часто у вас на Земле сильные мира сего дают слово, обещание, подписывают соглашения, и тут же их нарушают, чернила не успевают высохнуть на бумаге, хм, да по нынешним временам, почти сплошь и рядом, брешут все и всегда, а уж лицемерие из человеков так и прет. Кло терпеливо давали бы вам свое слово, заключали договоры и соглашения, которые вам бы казалось нарушить не только легко, но и выгодно, и не только косвенно, но и даже напрямую. Кло, со своей стороны, выполняли бы свои взятые обязательства неукоснительно, раз за разом. Земные деляги, по своему скудоумию, почувствовав кло космических лохов, наглели бы все больше и больше, а лет через 10, а может и через 5, как только Кло соберут достаточный компромат, они спокойно подадут его в секторальный суд вашего рукава галактики и отсудят Землю себе в полный протекторат. А еще могут, если ваши сильно постараются, набрать материальчика на доказательство несостоятельности вашей расы, как полностью разумных. До зверей, имитирующих разум, не опустит, но Кло этого и не надо, хватит статуса человечества, как полуразумные. И зная вас, человеков, господин мой, думается, у Кло это могло бы получиться. И что бы тогда случилось? От слов Евы по спине забегали мурашки. Никто бы вас не уничтожил, не бойся, но, как ты любишь выражаться, было бы человечеству погагатать. Например, как маленькая часть обязательных трудностей, за слова пришлось бы отвечать. И спрашивать Кло привыкли жестко, а чаще жестоко. Отрезать лжецу язык легко. Отсечь руку, подписавшую договор и не выполнившую его, запросто. Отрабатывать обязательства всему семейству провинившегося – обычное дело. И это пример из легких вариантов. Мда, отвечать за базар мы давно разучились. Вы, человечество, долго бы отрабатывали долги перед Кло. Очень долго. Что, вообще все? Ну почему, усмехнулась божественная, такие как ты, и подобные тебе, следующему внутреннему кодексу чести, готовым отвечать за слова, могущие совершать поступки, вполне способны заинтересовать Кло. Все же они высокоразвитые и разумные и ценят бриллианты, попадающиеся в навозе. Эк ты жестко про человечество. Я не права, во многом, не мог не согласиться я, ну, и хочу добавить, что я не настолько праведник, каким ты меня считаешь, хватало у меня темных пятен по жизни. Я, таинственно улыбнулась Ева, знаю тебя даже чуть лучше, чем ты сам себя. Но продолжу. Вот тебе еще пример печальной судьбы человечества, Унделинь. Торговые корпораты Союза Семи объединяют три главные расы и несколько сателлитов. Одна из главных, почти человекоподобная. Так, лишь малые отличия, уши там заостренные, волосы одного единственного цвета, исключительно платиновые. Глаза большие, личики кукольные, стройные, живут долго. Эльфы, что ли, похожи, да, как вы себе их представляете. Великой мудростью не блещут, в добродетелях сомнительны. Зато гонору и презрение, именно к человеческой расе, более чем. Следующие, из основной тройки, арахниды. Большие, размером с человека, не совсем похожи на пауков, но что-то общее есть. А третья раса, милые такие, пушистые хомячки. Прямоходящие, тебе по пояс ростом, упитанные, на вид очень няшные. Вот как раз они-то самые злобные. Мозг, так сказать, Союза Семи. Экономисты, аудиторы, юристы, специалисты, крючкотворы всяческих прав и обязанностей в партнерских соглашениях. В вопросах космического права, как рыба в воде, работают корпораты приблизительно по тому же принципу, что и Кло, но только в иной плоскости, торговой. Продажа, покупка, страхование, рабочие контракты. И люди очень скоро поймут, что инопланетяне какие-то немного блаженные. Тут их чуть-чуть кинули, там обманули, здесь объегорили, а они не бенимэ. Дальше, как сам понимаешь, больше. А лет через 10, поизображав из себя простачков, которых можно безвозмездно кинуть, они предоставят материальчики уже и в суд космического сектора, и вам. И суд признает, что вы должники, очень большие должники. А в космосе совсем не любят тех, кто жульничает и обманывает и не отвечает по взятым обязательствам. На планету высадятся арахниды, силовая поддержка, чтоб у кого-то ретивая не взыграла, и человекообразные эльфы, как бдительные контролеры, и предъявят по счетам, и вы заплатите, так или иначе. Еще через 10 лет половина человечества будет отрабатывать, на законных основаниях замечу, долги на планетах и астероидах, в шахтах, на фермах, осваивать агрессивные экзопланеты. Вторая, большая часть, на самой Земле, продадутся сами. Союз Семи предоставит работу по всему освоенному сектору рукава, к примеру. Причем не обманут, они все у вас тут купят или выкупят. Но человечество, как самостоятельное, самобытное, с собственной культурой, раса кончится, растворится на просторах галактики, как кусок сахара в теплой воде. А есть в космосе так называемые молодые расы. Они еще не настолько мудры, как Кло или Унделини, все больше стремятся порешать вопросы силовыми методами. Тянут в себя и под себя все, что только возможно. Свет очей моих, ты рассказываешь реальные страсти. Я был совершенно серьезен. Бодаться в инопланетном суде против космической взрослой расы, где они хорошо известные, уважаемые, разумные, а мы, полудикие варвары с задворков галактики, дело тухлое. А то, что мы дадим в руки материальчики, как выразилась Ева, я нисколько не сомневался. Дадим, еще как дадим. Воевать с молодыми и жадными, но космическими цивилизациями перспектива еще печальней. Оттого я и говорю, Сывин, вам просто повезло. Но вот с тем, что в тот момент на их корабле матки странствовал молодой кристалл, повезло нереально. Земная цивилизация, буду откровенна, такая себе, она пощелкала пальчиками, среднепаршивая. Раса Хомо представлена в освоенной галактике довольно широко, так что, вы не нечто оригинальное. Каких-то великих высокодуховных достижений не имеете, общество и социальный строй плюс-минус стандартный для вашего вида на вашем уровне развития. Сама планета не содержит чего-то эксклюзивного, ни фауна, ни флора, ни ископаемые. Мухасранск в захолустье, как ты сам говорил, старшим расам, точно, неинтересная. И все так и было бы, если бы не одно, Ева наклонилась ко мне поближе, попробуешь угадать, даже не рискну. Компьютерные игры. Что, игры? Компьютерные, она довольно улыбнулась моей ошарашенной физиономии, а я и правда был удивлен. Почти все техногенные цивилизации, продолжила Ева, так или иначе используют IT-технологии, видимо, какой-то закон Вселенной, но никто и никогда не додумался приспособить высокотехнологические информационно-аналитические, расчетные устройства для игрушек. Игрушек, да ладно, восхитился я, прям, никто, как там у вас говорят, забивать гвозди микроскопом. Никто в космосе не забивает гвозди микроскопом, одни вы до такого додумались. Мало того, преуспели в этом, создали концепцию виртуальной реальности. Многие, до кого дошла информация, подивились вашей инфантильности, вашему разбазариванию ресурса. Кто-то, условно говоря, покрутил пальцем у виска, иные пожали плечами, мало ли придурков в космосе. Но кристалл, что прилетел с Ивин, был в шоке. Потрясен, очарован. Представляешь, мой господин, даже они, те, для кого мир цифровых технологий, тут я, конечно, упрощаю до понятного тебе, одна из естественных сред обитания разума, до такого не додумались. Виртуальные миры, вот что спасло вас. Кристаллы настолько возбудились этой концепцией, что начали просыпаться. Представляешь, с трудом. Но ты продолжай, очень интересно. Они стали экспериментировать на основе ваших разработок. Изучать, что вы уже напридумывали, осмысливать. Те, продвинутые игры, что вышли за последние десятилетия, их заслуга. Там они отрабатывали алгоритмы, совершенствовали механику виртуальных миров, создавали концепции взаимодействия с реальным миром, и делали еще много чего. И вот, бесконечная вселенная, торжественно выдала Ева, знаешь, что она такое. Кроме как многозначительно мычать, мне не оставалось ничего. Выдавать банальное, сложная виртуальная игра, как-то уже не тянула. Не пышься, посоветовала божественная, это, реальная вселенная, созданная разумом кристаллов. Вселенная, которая где-то, так же, как и находящаяся где-то вселенная, в которой существует Земля, Солнце, галактика Млечный Путь и сами кристаллы. Они обе реальны. Неизвестно, кто создал вселенную, где зародились кристаллы, но эту создали они. Не удивлюсь, если через многие миллиарды лет здесь появится кто-то, кто создаст еще одну, а потом еще одну. Возможно, так и рождаются вселенные. Я бы сейчас выпил и закурил, после продолжительной паузы изрек я. Сразу то, что выдала Ева, переварить было очень сложно. Растечься бы мыслью по древу, обмозговать не спеша. Прям коньячку и большую такую сигару, кубинскую. А пожалуй, задорно улыбнулась Ева, победителю великого Кракена, отцу, защитившему мою любимую дочь, не пожалевшему для нее ничего. И вообще, господину моему, почему бы и не да, серьезно. Вставай, скинула мою голову с своих колен Ева, а то коньяк простынет. Сижу, легкая, ажурная и хрупкая на вид креслице. Не качалка, замечу. Изящный столик, большой пляжный зонт создает прохладную тень, в руке квадратный, полукилограммовый стакан синего стекла, в нем плещется темно-коричневый напиток, коньяк, как и обещали, очень хороший, и даже отличный, но марку определить не берусь, а вот сигара, которой я удовлетворенно попыхиваю, точно Монте-Кристо 2, самое-самое, а если и не так, вкусы все же у курильщиков разные, то одна из верхней строчки топа, в общем, лепота. «Что с нашей дачей?» – задал я естественный вопрос сидящей напротив Еве. В ее руке тонкий и высокий бокал, в котором плещется что-то золотистое и шипучее. Она в темной бездне. Проходит инициацию на юную богиню. «Кстати, скоро будет здесь». «Вот как», – задрал я брови, – «это очень хорошо». «И отсюда следующее. Свет очей моих, трусы верни». «Трусы», – сделала домиком брови Ева, типа, не понимает, о чем я. Да, трусы, труселя, трусимбы. Костюм тройку не прошу, но обычные неуничтожимые, добавил я сарказма в голос, намекая на давние обстоятельства, семейники вы не положь. Ты же не хочешь, чтобы солидный перец, победитель всего, чего только можно, сверкал голой жопой перед дочерью. На тебе прекрасный пляжный подгузник, мило улыбнулась Ева, работа высококвалифицированного конфекционера. Кстати, материал, что ни на есть природный, естественный, строгий дизайн минимализма, смелая цветовая гамма, шикарная вещь. То есть сделал я вывод, трусы не дашь, неа, ты, снова, как и всегда, не умер, не умер, вот какая забавная штука. Формально не умер, вставил я, нормально не умер, поправила меня божественная. Знавал я, затянувшись глубоко, пыхнул ароматным облаком дыма, и еще больше повидал хищниц, что раздели мужиков до исподнего, а то и до гола, не только при разводе и дележке, но и так, по ходу жизни. Хотя, будем справедливы, до исподнего, тем более до гола, все же фигура речи, что-что, но хотя бы одежда на теле оставалась. Но что поднять у мужика даже трусы, оставить, в прямом смысле этого слова, голым, это вообще за гранью добра и зла. Королева, я в восхищении, я, богиня, потыкала пальчиком себе в грудь Ева, что, вообще-то, несколько повыше королевы. Ай-яй, божественная моя, ай-яй, и ничего не ай-яй, совсем не смутилась Ева, ты у меня, господин мой, ловкий, сообразительный, рукастый, харизматичный и удачливый. Думаю, месяца через 3-4 уже опять будешь плыть на собственном корабле, мутить с какой-нибудь принцессой и собирать хабар, попутно нагибая всех, направо и налево. Неправда ваша, никогда такого не было, изобразил я смертельную обиду, на что Ева только звонко рассмеялась. Ах, как она смеется, божественно, заодно это простить многое можно, трусы не вернешь, неа. Что значит мое длинное имя не скажешь, а ты еще не в курсе, не в курсе, ну и я не скажу, в глазах ее скакали бесенята, а губы растягивала счастливая улыбка, госпожа моя, я же бессмертный, я знаю, и значит у меня очень-очень-очень-очень много времени, согласна, а раз так, я же улучшу момент и отомщу, и мстя моя ужасной будет, и как вы думаете, что произошло, она снова залилась смехом. Головастик, задал я Еве тревожащий меня вопрос, когда она чуть успокоилась. Не волнуйся, тоже становясь серьезной ответила Ева, неужели ты мог подумать, что я развоплощу его? Он все же, в каком-то смысле, тоже мое дитя и часть тебя. Как он, жив, здоров, печален, далеко отсюда, но придет время, и он появится. Фух, выдохнул я, уже легче. Переживал, не то слово, верю. Помолчали. А как, вообще... Получилось, что я жив, потому что формировался ты, со своими статами, способностями и образом, вне бесконечной вселенной, в изомерном предбаннике, который к ней отношения не имеет. Так что, формально, все правильно. Ты отдал все, что было у тебя, что ты приобрел и получил на океане, но сама жизнь с начальными характеристиками осталась при тебе. Хитро, хмыкнул я, но могли бы и намекнуть, как дело-то обстоит. Хотя постой. Это была очередная проверка на вшивость. Но ты же не отступил, не сказав ни да, ни нет, мило улыбнулась божественная. Не отступил, кивнул я. Ну, а если бы проиграл Кракену, дочь бы погибла, посмурнела Ева. Потом, много времени спустя, Орден Справедливого Ока возродил бы ее, где-нибудь далеко. Она снова стала бы чьей-то дочерью, но уже не нашей. Она бы все забыла. Тебя, меня, Головастика, Старого, Рамзеса и Люси, все. Это, я даже не смог сразу подобрать нужное слово. Это ужасно, опередила меня Ева, ужасно. А что, чисто теоретически измышляя, случилось бы, если я ничего не отдал? Хм, Ева посмотрела на меня очень серьезно, жемчужинка стала бы очень могущественной цифрой. Очень могущественной, но не богиней. Не знаю, насколько бы ты остался для нее любимым отцом, но для меня из господина моего превратился бы в некоего игрока, одного из многих. Ты стал бы мне неинтересен, наклонилась ближе и заглядывая мне в глаза, высматривая в их глубине что-то очень важное для себя, сказала Ева, совсем справедливо, ответил я ей таким же открытым взглядом, протянул руку и накрыл ее ладошку, справедливо, надеюсь, я тебя не разочаровал и все еще интересен, Ева расслабилась, улыбнулась, откинулась назад, наверное то, что она увидела, вполне ее удовлетворило, более чем, господин мой. Более чем, глава 24, эпилог, скажи мне, а зефир сердца моего, признайся, как на духу, все это, я махнул рукой, один длинный и целенаправленный квест. Мы все так же сидели за столиком, под зонтом, но концепция радикально поменялась. Стакан с коньком, вторая порция, остался, сигара в зубах, тоже вторая, кстати, а вот Ева сидела у меня на коленках, и я по-хозяйски ухватил ее за бедро, может и не совсем бедро, но к чему излишние подробности. Мне было прям очень хорошо, особенно глазам и носу, они буквально утонули в ложбинке, где и вид прекрасный и запах умопомрачительный. Расслабился, растекся. Квест, удивилась Ева, ты все еще думаешь, тебя заставляли что-то делать против твоей воли? Против воли, хех, а нет, моя госпожа, мне создавали ситуации, в которых, если знать мой характер, мои моральные ценности, то я буду делать вот так, а не иначе. Не всегда, но местами, ситуации были откровенно сгенерированы в определенном направлении, довольно грубо, чтобы резало внимательный глаз. К примеру, шторм, что закинул меня к Бацхвари. Ева ничего не стала говорить, просто загадочно, едва-едва улыбнулась. Я достаточно прожил, чтобы понимать такие вещи, пыхнул я сигарой, скажу больше, человечество в такие игры играет очень давно, и довольно успешно. Тайные общества, ордена, партии, секты, идеология от слова «идея», «вера». Много, много разных ниточек, за которые можно дергать человека. Пойми, госпожа моя, я не в претензиях, результат мне очень нравится, а сам процесс не вызывает внутреннего противления, но, как и многие, грешен любопытством. Знать хочу, где-то на просторах платформы ядерного апокалипсиса, задумчиво начала говорить Ева, среди радиоактивных пятен, искривленных зараженных лесов, мутантов зверей и людей-мутантов, идет-бредет очень интересный персонаж, мимо разрушенных городов, посещая уцелевшие анклавы, сражается, когда это надо, договаривается, если необходимо, помогает, не глядя на то, люди это или мутанты, собирает хабар, торгует, чтобы есть и пить, одеваться, а также и по иным надобностям. Когда-то его звали Анари Такацука, широко известный в узких кругах как «последний самурай». Кстати, твой почти ровесник, на каких-то 10 лет помладше, тоже мне ровесник, хех, его еще в проекте не было, а я уже эгегей как девчонок за косички дергал. Молчи, закрыла мой рот своей ладошкой Ева, а то не стану рассказывать. Молчу, молчу. Род Такацука, самураи в 15-м поколении, аж с 14 века. Они всегда старались придерживаться кодекса, но как сам понимаешь, время неумолимо и цивилизация не стоит на месте. Она, цивилизация, и научно-технический прогресс, стоит дать слабину, размывают внутренние постулаты и моральные скрепы неумолимо. Жить по старине очень сложно, когда вокруг тебя НТР революции. Последний самурай он от того, что реально соблюдал кодекс Бусида. Уважаю, не мог не высказаться я, не слишком глубоко и подробно, но я был знаком с кодексом. Придерживаться даже части его, в миру, это надо иметь характер. Железный дядька, уверен, жизнь его была нелегка. Нелегка, согласилась божественная, его уважали, им восхищались, ему завидовали. Он знал, и его знали многие сильные и властные Японии. Он был рукопожатым в высоких кабинетах, финансовых, политических и военных. А вот любили его, по-настоящему, единицы. Единицы за всю его долгую жизнь. Тебе в этом повезло гораздо сильнее. Ну я бы не назвал это везением, работать надо, работать. Благодарные потомки тоже, как и тебя, практически засунули его в бесконечную вселенную. И он, как и ты, выбрал свой индивидуальный путь, идя по нему, обретая и теряя, создавая сам себе длинный и нелегкий квест, а мы немного ему помогали, хитро подмигнула Ева, теперь он имеет то, что имеет. И что же, ведет за ручку мальчика лет 5, божественного ребенка, как интересно, вырвалось у меня само собой. Если все пойдет как надо, улыбнулась Ева, лет через 10 в мир придет бог воинов. Бог воинов, переспросил я, правильно понял, не войны, а воинов, это, знаешь ли, разница, именно воинов. Однако, какой интересный старик, хотел бы я с ним поручкаться, потрендить о высоком, почему нет, пожала плечиками божественная, однажды все может быть, он тоже бессмертный, как и ты, хаем, знаешь, я от чего-то уверен, что возможно уже есть, а может, появятся еще такие же бессмертные, которым не выдадут, не нагрузят, а организуют некий квест, и в бесконечной вселенной появятся еще боги, очень может быть, хлопнула Ева по моей руке, что слишком энергично начала жамкать упругой полупопеи божественной. Клянусь отчизной, я ни при чем, рука сама, но это закрытая информация. Почему не единобожие? Потому что человечество никогда не жило в единобожии. Часть, да, и даже та часть, что верит в единого Бога, очень вольно и своеобразно толкует одно единственное слово Бога, а уж его учение и подавно. Да и, если посмотреть, то в монотеизме масса всяческих святых, приближенных к Богу, по вашим же понятиям, и чем они тогда отличаются, по статусу от мелких, второ- и третьестепенных башков, ходящих под главными богами. Хм, упрощенный, конечно, взгляд, но в чем-то справедливый. Конечно, самые воцерковленные и ортодоксальные фанатики ни за что не согласятся с такой постановкой вопроса, но уверен, в бесконечной вселенной их мнение никого не интересует. Это верно. Хочешь еще немного тайн от меня, великой? Я одно большое ухо, а мелодия сердца моего. Угадай, отчего в прайс-листе выбора есть некоторые игровые расы, которые пока недоступны людям, но уже появились в игре. Ответ очевиден. Затянулся я сигарой, в них уже играют инопланетяне. Нет, слегка отстранилась от меня Ева, иногда ты слишком умный. Пффф. После того, как ты мне рассказал об истинном положении дел с игрой, я изобразил кавычки «бесконечная вселенная», все более чем очевидно. Думается мне, многие пейзажи на ее платформе срисованы с натуры. Звери, растения, полуразумные и некоторые разумные, все такое прочее. Если не калька один в один, то по мотивам точно. Не только людские легенды, мифы и фантазии прошерстили, но и инопланетян тоже. Умный, с удовольствием констатировала Ева, будь аккуратней, такого многие убить захотят, бесишь. Пытались, хлебнул я коньячка, и там, и тут, но это так, обычные пертурбации по ходу жизни. Вот вопрос, в кого играют кристаллы? Взлетели бровки Евы. Что, только не говори, будто их тут нет. Кристаллиды Теллура, крутые монстры, тут же стала накидывать она варианты, может, что-то еще более могущественное. Я не знаю, честно, терра инкогнита, закрытая информация даже для меня, вряд ли, если хорошенько подумать. Сопоставить те крупицы доступного, что мы знаем о разумных кристаллах, то я бы поставил на радикально противоположное. Что же, наклонилась ко мне Ева, заглядывая в глаза. Могущество, госпожа моя, такое запредельное могущество, что им стало неинтересно жить. Нет, не так, я немного замялся, формулируя мысль четче, повседневно существовать, ощущать обыденное для их природы течение времени, а потому, поставил бы на малое. Слабые, быстротечные, живущие ярко, самозабвенно и коротко. С их точки зрения все живет ярко и коротко, усмехнулась Ева. И тем не менее, я бы предположил цветок, что распускается на одну лишь ночь, а потом увядает. На мотылька, успевающего родиться, полюбиться и размножиться за несколько часов. Не знаю, может быть в гусеницу, что потом превратится в бабочку. Весна, очень похоже прошипела Ева голосом мудрого Ка, когда приходит это время, мне становится нестерпимо жаль, что я не родился бабочкой или цветком. Да, где-то так, очень может быть, задумчиво проговорила она, очень может быть. Мы купались, загорали, ели, ждали появления дочи. Сегодня Ева устроила себе очень длинный выходной, такого она себе еще не позволяла. Ну, так и повод достойный, рождение богини жизни. Мы валялись на теплом песочке, совершать энергичные движения продолжительное время. Это сейчас не про меня, а вот языком трепать, не мешки ворочить. Скажи, свет очей моих, а как ты предстала перед самураем? Откуда такой вопрос? Хитро прищурилась Ева. Скажи, ревность, плохое чувство, не ты ли сам давал совет Люси? И все же, не переживай, для него я приняла образ Аматерасу Амиками. Кроме благоговения, почитания и преклонения перед солнцеподобной, никаких низменных чувств у него ко мне нет. Он не такой наглый, чтобы пригласить меня на свидание после 5 минут знакомства, да еще сидя передо мной без штанов. И очень хорошо удовлетворился я, что мое, то мое. Пошел самурай лесом, собственник, засмеялась Ева. И что, а скажи, господин мой, что будешь делать дальше? Точнее, что бы ты хотел, хм, в ближней перспективе или в глобальном плане? И так, вернуться на остров Возрождения и начать все заново. Пройти тот же, плюс-минус, путь, что я уже прошел, на более осознанном и совершенном витке, так сказать. Серьезно, удивилась Ева, совершенно, и тебе не будет скучно, я, предел моих желаний, очень консервативен, по сути. То, что я делал, те способности, которые я приобрел, мне нравятся. Скажу больше, многие из них я так и не раскрыл во всей их могутности и совершенстве. Все бежал куда-то, что-то делал наспех, насовал умений, как дурак махорки в карман, до половины не пользовался как следует, если только некоторыми. Молекулярный клей – шикарная вещь, согласился я, но даже в этой магической штуке остались нереализованные возможности. Но, коварно улыбнулась Ева, никто не гарантирует тебе обретение молекулярного клея опять. Статус бонусной территории, весь целиком, знаешь ли, великий архипелаг ныне утратил. Будут, конечно, отдельные острова, возможно, кластеры, с эксклюзивной территорией, с особой, уникальной, а может, совсем чуть-чуть и бонусной, но в целом. ФФ, с учетом размера великого архипелага, даже малый процент жирных местечек, от его общих территорий, это немало. Уж я-то понимаю. Ну-у-у, протянула божественная, где-то согласна. А клей, он-то тебе достался в виде рандома. Свет очей моих, улыбнулся я снисходительно, я же не рукожоп какой. Это статы ты мне порезала, а мозги-то все те же. Я рожден в те времена, когда многое люди собственными ручками делали, а не шли в магазин покупать. Могу на коленке пару-тройку клеев сварганить, а если чуть подготовлюсь, то и весь десяток, и, смею заметить, весьма качественных. А как мы знаем, магия тут работает по принципу аналогии. Так что, способность суперклей я себе организую сам, как и другие магические умения. Знаю, с какого конца за это браться, если ничего не поменялось. Не поменялось, улыбнулась Ева, хочешь пройти протаренным путем? Очень, охотно подтвердил я. Тем более, рядом такой интересный остров, где живет и процветает некая принцесса Виктория. Процветает, тут же уточнил я, вполне, и это прекрасно. А интересная такая водоросль во пруду все еще там, хмыкнула Ева. Ну и за каким рожном я от таких ништяков должен куда-то бечь? Тем более, отъем непосильно нажитого коснулся только материального, магии шмаги, способностей всяческих и физических кондиций. А вот тут, я постучал себя по лбу пальцем, все осталось. А это, знаешь ли, свет очей моих, самое главное. Как делать, что делать, почему так, а не иначе. Кстати, отчего такой кривой билд? Не просветишь, не кривой. Дала Ева мне легкий щелбан. Во-первых, радоваться такому должен. Рад. Во-вторых, мировая константа бесконечной вселенной, никто, никому, никогда влезть в мозги не сможет. Не исправить, не стереть, не вложить, ни насилием, ни принуждением. Вот и я не могу отнять то, что у тебя в мозгах. Да и хорошо, не то слово, не мог не согласиться я, однако, что-то тут не сходится. Звери, мутящие ментальные дела, встречаются. Сам видел, и даже попадал под атаку. Звери, другое, покачала головой Ева, отпугнуть, если слаб и безобиден, обмануть, запутать и скрыться. Если силен, ударить по мозгам, ошеломить, навести страх и ужас, схватить добычу, убить, сожрать, обхитрить, заманить, если не полагаешься на силу, это да, есть такое. Но звери не лезут в мозги для того, чтобы подчинить, заставить делать то, что надобно им, а не тебе, управлять, вынуть одно и вставить другое, манипулировать, это только разумным требуется. И вот тут запрет категорический, так захотели кристаллы. Пунктик у них такой, аллилуйя им за это, совершенно серьезно прокомментировал я. И в остальном, хмыкнула Ева, как ты себе представляешь аннулировать твои достижения с другими расами, к примеру, деяния, проступки, твои заслуги перед другими, стереть воспоминания у целого народа, хоп, а что делать с летунами? Ведь это вы с Мими, по сути, создали новую расу на океане. И сама Мими, Бобо, Круг, их тоже невозможно лишить памяти. Это их история становления и возвышения. А девы отца океана, то есть, высказал я осторожный оптимизм, а губы сами поползли в довольную улыбу, и говорящий с народом Шуу при мне остался. То есть, остался. А как же подтверждение сего буковками в моем виртуальном резюме, так сказать? А тебе очень нужны эти циферки? Внимательно посмотрела мне в глаза Ева. Мне, да нах, простите меня за мой французский. Мне ехать, а не шашачки. И я так думаю. Некоторое время она молчала. Молчал и я, довольный, приободренный, попыхивая сигарой. Ладно, наконец отмерла она. Ближайшая твоя перспектива понятна. А есть ли что-то совсем отдаленное в твоих планах? Как-нибудь, ухмыльнулся я, их просто громадье. Собственных, замечу, собственных, задрала бровку Ева. Ну, не уверен, что мне опять не организуют какой-либо квест. Опять ты за свое, возмущенно трепыхнулась божественная. Расскажу тебе один план, прижал я ее к себе плотнее, гася недовольство, точнее, мечту. Мечту, это интересно, сразу успокоилась Ева. В наших странствиях, отхлебнул я коньячка, было дело, кружась в небесах, увидел я однажды очень интересный островной кластер. Разглядел я его вооруженным глазом. Был он совсем в другой стороне, не там, куда нам было надо, но сам я до него слетал на быстром крыле, так сказать. Не знаю, что там произошло, то ли взорвался супервулкан и осталась от него огромная кальдера, то ли метеорит бабахнул и образовал гигантский циркумвал, но получилось то, что получилось. Почти идеально круглое горное кольцо, высотой в километр где-то, а диаметром около 30 километров. Три прохода ведут внутрь этого образования, через которые вливаются и изливаются воды отца океана. Внутри, опять же, не знаю как и почему, все в островах, малых, средних, относительно крупных и совсем крошечных. По центру кальдеры самый большой, квадратов 10 общей площади. Все они заросли разнообразной флорой, как и сами горы вокруг. Есть и собственная интересная фауна. И, замечу, весь этот кластер, скорее экзот. Но я там был совсем недолго и очень поверхностно. В основном обозревал с неба. Но главное я разглядел, да, когда я стану велик как горы, и могуч как океан, а богат так, что крес, по сравнению со мной, просто бомж подзаборный, то вернусь на этот кластер. Не один. Я найму лучших магов-бытовиков на океане, а может к тому времени и не только на ней, лучших строителей, искусных и креативных зодчих и построю на центральном острове храм матери всех богов. Твой храм, моя госпожа. Храм, удивилась Ева. А что тебя так поразило, услада сердца моего? Если есть верховная мать всего сущего, и у нее имеются уже еще одна богиня жизни, а вскоре появится и бог воинов, что же тут удивительного, если будет и храм для них? Его все равно где-то рано или поздно построит, так что лучше уж я буду первым. Скромно замечу, что обоих самых главных богинь я знаю получше остальных вместе взятых. Мягко говоря, и не поспоришь, улыбнулась Ева, а какой будет храм? Как я буду представлена? Женщина, что тут скажешь, улыбнулся я про себя. А как я буду выглядеть? А в чем одета? А вокруг что? Подойдут ли вот эти колонны под фасон моих босоножек? Пока я его только созидаю у себя в голове, честно признался я, время до воплощения много. Одно скажу, он будет величественный, ажурный, полный воздуха и света, прекрасный, магический. И да, подмигнул я божественный, архитектор принимает заявки на детали конструкции, отделку и декор, и вообще, пожелания всяческие. Они, несомненно, будут, погладила меня по щеке Ева. Вот видишь, успел я лизнуть ладошку Евы, как удобно иметь обком, правком, все знаком. Несомненно, щипнула она меня в ответ за маленькую шалость, но ты не сказал, как буду представлена я, или тоже еще только в планах. Ну, твой образ уже более-менее прорисован, так сказать. Ты сидишь на троне в свободной, даже несколько расслабленной позе. Красивые одежды, красивая прическа, украшения возможны, а может и излишни, тут думать надо. Сама ты в виде прекрасной Матроны. Такая, знаешь ли, зрелая убийственная красота. Не девочка, не просто женщина, но мать. Мудрая, величественная, все понимающая. Справедливая, прощающая, но и наказующая, при необходимости. Мать всех богов. Не такая, уточнила Ева, ткнув себе в грудь пальчиком, как сейчас. Хрен им всем. Скрутил я из пальцем кукиш. Этот образ только мой и ни для кого больше. Я жадный единоличник. Собственник. Понятно, протянула божественная. Губы ее растянула ехидная улыбка, а глаза смеялись. Пожелания к внешнему виду, раз обком правком, все знаком, принимаются. Конечно, в пределах очерченного образа. Понятно. А что вокруг храма планируешь? А вокруг, на островах, город. Такой же красочный, ажурный и прекрасный, как и храм. А называться город будет «Город тысячи мостов». Это потому, что если соединить все острова мостами, их и получится тысяча. Ну, может быть чуть больше, но такими формалистами мы не будем. И представь себе, моя богиня, ни один мост не будет похож ни на какой другой. Все до одного они будут разные, конструктивно, эстетически, материалами и размерами. Представь себе, ни одного похожего. И дома тоже, с учетом того, что локация экзот, На многих островах своя географическая широта и собственный климат, должно получиться прикольно. Красиво, немного помолчав, произнесла Ева, а кто жить там будет? Кто-то, пожал я плечами, те, кто согласится и будет соблюдать мои правила. Правила, ничего сверхоригинального и невыполнимого. Расовая терпимость, мирное сосуществование, уважение к другим культурам и традициям. В целом, живи сам и не мешай жить другим. Булки для процветания города напрягаем все вместе. Нечто созвучное законам города-замка с его мультикультурой. ХМ, а чем он будет жить? Этот твой город тысячи мостов. Торговля, освоение великого архипелага, исследование его тайн. Открою магический университет. Там будут не только учить магии, но и, самое главное, изучать ее саму. Факультет техномагии, как один из, видится мне очень перспективным. И как раз производством всяческой продукции на основе техномагии будет заниматься город. Не только всяческой мелочью, но и, к примеру, строить корабли, плавающие и летающие. Почему бы и не да, скучать в городе тысячи мостов будет некогда. Но самое главное, в город к твоему храму потянутся паломники, появятся монастыри богов, нахлынут туристы. Их надо обслужить, подогреть, обобрать, подобрать, обогреть, я хотел сказать. Понятно, засмеялась Ева, что ты хотел сказать, но она посмотрела на меня очень серьезно, это не на один год, и даже не на один десяток лет занятия, если не на столетие, а я, моя госпожа, бессмертный, времени полно, более того, я уже говорил не раз и не два, воевать я умею, но это никогда мне не нравилось, большую часть своей жизни я все же созидал, смею надеяться, вполне успешно, и скажу так, мне это дело нравится. Понимаешь, божественное, очень нравится. А уж тут, на океане, с магией и ее возможностями, с удивительными интеграционными материалами, да и просто материалами, с трудолюбивыми коротышками, такими, как розовый друг круг или весь народ хоп, такого можно наворотить, песня. И тут нашу неспешную беседу прервал до боли знакомый вой-вопль, откуда-то оттуда с просторов океана. Зрение, увы, у меня ныне не то что ранее, поэтому небольшое пятнышко, мчащиеся по волнам я в подробностях, рассмотреть пока не могу, но не узнать голос раковины саксофона, шалиш. Эту музычку я уже слышал. Дочь сама выбирала, чтобы особо памятного оставить себе из богатого наследства отца, улыбнулась Ева, все было нельзя, но кое-что можно. Так это она, наша лягушонка в коробчонке к нам едет. Плохо вижу на чем, скоро рассмотришь. И правда, не прошло и пары минут, как она была уже рядом. Приплыла, и даже где-то прилетела, она на своем питомце-блинчике. Правда, блинчик уже совсем не похож на собственно блинчик. Когда-то, совсем недавно, он лежал на ладошке дочери печальной маленькой плюшкой с умильными глазками, а вот теперь это реальный монстр. Десятиметровый диск тела, мощного, покрытого бугристой кожей, местами усиленной костяными накладками и крупной ромбической чешуей. Маленький хвостик превратился в пучок длинных хлыстов щупалец, вооруженных шипами, когтями, да еще по ним, время от времени, пробегали электроразряды. Бахрома плавников вокруг тела заматерела, обросла дополнительными вставками с острыми лезвиями. Глаза этого чудовища уже не выражали жалобную растерянность, а смотрели внимательно, пристально и светились в них ум и сообразительность, а в приоткрывающейся, иногда, пасти вполтела, поблескивали внушительные конические зубы. Мда, блинчик уже не тот, а вот трое бацхвари, старый брат с сестрой Квак и Квака, все те же, они держались за высокие толстые шипы, гребнем идущие по телу блинчика от носа до хвоста и, как раз у Квака, в руках был звездный саксофон, и дочь, если она и поменялась как-то, то не слишком явно, может чуть-чуть, совсем неуловимо, когда блинчик, ничтоже сумнящийся, вибрируя плавниками, выполз на песок пляжа, она соскочила и кинулась мне в объятия, отец. Прижимаясь к моей груди, воскликнула она, «Отец, ты жив, отец, жив, жив!» Прижимая жемчужинку к себе, наглаживал я ее по изумрудно-синим волосам, по плечам и спине, «Жив, чего мне сделается, отец!» Она отстранилась, и по ее щеке проскользнула прозрачная слезинка, «Я так счастлива!» «Мама!» Она повернулась к божественной, «Отец, ну-ну, все успокойся, родная!» Подошла Ева и тоже обняла нас обоих сразу, все самое плохое уже позади. Она не знала, что я жив, задал я вопрос Еве. Знала, ответила за нее дочь, но она улыбнулась, это было абстрактное знание, мне надо было увидеть, пощупать, убедиться. Убедилась, улыбнулся я. Ага, тогда пошли за стол, потянула нас Ева, отметим. И вот сидим. Первые, самые эмоциональные порывы схлынули, самые насущные вопросы озвучены. Ответы на некоторые вопросы я получил довольно внятные, типа, как самочувствие дочи, как настроение. А вот на вопрос, что с ней происходило во глубинах, расплывчатые, эволюционировала, без подробностей. Но я в понятиях, мне и малости достаточно. И вот сидим, легкий закусан, напитки. Блинчик колбасится на мели в отдалении. Похоже, и вне водной среды он себя чувствует вполне комфортно. Ну так, пет богини, что вы хотели? Где-то, среди футуристических статуй миньонов великого кракена, бродят большие лягуши. Отвалили ребята тактично, дабы нам общаться не мешать. Какие же вы у меня красавицы, не мог я не выразить своего восхищения, обозревая дочь и маму, истинные богини. Внешне они очень похожи, если дочери что и досталось от меня, то лишь чуть-чуть. И это неплохо, а даже хорошо. Все же я не красавец, хе-хе. А вот фасончик платья, это уже чисто мамино влияние. Если на Еве нечто спадающее складками, приталенное и подпоясанное, не скрывающее плечи рук, то у дочи открытые плечи, голые руки, подпоясанное и не спадающее складками. Только материальчик разный цвет. У мамы что-то светло-серебристое, а у жемчужинки небесно-голубое с зеленоватым отливом. Стоило ей сесть за стол, как Жужа шустро пробежалась по всему одеянию, расправила складочки, стряхнула пару невидимых пылинок, уложила несколько прядей на голове дочи и вновь застыла на плече, изображая брошку. Бдит жучила. Дочь настолько привыкла к этому, что даже не обратила на Жужу внимания. А я улыбнулся, вспоминая, как она появилась у дочери. Казалось бы, совсем недавно, а на самом деле уже давненько. Время, что ж ты так стремительно летишь, когда ты счастлив? Да, мы такие. Улыбнулась Ева дочери, повезло тебе. Сказочно, согласился я. Однако, пошевелил я бровями многозначительно, некоторые моменты нашей жизни не приведены к правильному пониманию. Семья, мама, дочь повернулась к Еве. Это немного интимный момент, попыталась объяснить она жемчужинке, мы с папой кое о чем договорились и пока. Но я, коварный, тут же ее подловил. Уж не знаю, чего она хотела там наплести, и чего у нее сейчас в голове, хотя тему немного представлял, но такой момент упустить я не мог. Что тут интимного, вернуть отцу и мужу трусы, оп, а глазки-то расширили, а бровки-то взлетели, хе-хе, 1-0, а я ведь предупреждал, найду момент, уж жалю, хе-хе, трусы, брови дочери взлетели вверх, представляешь, скорчил я жалобную моську, мать дочери моей, любящая жена, надеюсь, и она же, верховное божество, зажала обычные, нубские, неуничтожимые трусы. Вот глянь, в чем сижу, ткнул я на банановый подгузник, стыдоба, стыдобища, я бы сказал, ай-яй, мама, повернулась она к Еве, это вопрос непростой, начало божественное, я знаю эту историю, мама, тогда ты знаешь, мама, дача, мама, жемчужинка, личики у обеих нахмурились, уперлись, так сказать, а характеры-то у обеих, божественные, ваша верховная божественность, богиня дана. Так, влез я, девочки, брейк, раз нельзя трусы, то дай штаны, мама, вот ты, погрозила кулачком мне Ева, а я что, изобразил лицом непонимание, не могу, тоже, выдавила божественное через себя, однако это новость, я явно чего-то о системе еще не знаю, хотя что значит, чего-то, да я много чего не знаю, почти ничего, хе-хе, понятно, кивнула головой жемчужинка, а вот дочь знает поболее моего, что и неудивительно. Тогда я, только не трусы, воскликнула Ева, штаны, рубаху, сандалии, самые простые, системные, без статов, только штаны, отрезала Ева, мама, дача, согласен на штаны, тут же влез я, путь хотя бы они будут, а то, не дай божественная система, поссоритесь, а я опять с голой жо останусь, жемчужинка повернулась ко мне с приподнятой бровкой, вообще не принципиально, на самом деле, мгновение, и вот на мне уже штаны. Простые льняные, широкие, на завязочке, плотные, серого цвета, карманов нет, да и хрен с ними, живем, однако, ах, смахивая невидимую слезинку с глаза, умилился я, вот теперь и помирать не страшно, есть кому в старости подать стакан с водой, выросла дочь, услада взглядой помощница, хватит уже, клоун, хлопнула по столу, улыбаясь Ева, что вы, люди, вечно с этим своим стаканом носитесь. Я тебе потом, повернулась она к дочери, все расскажу в подробностях про трусы и перипетии вокруг них. А сейчас у нее в руке образовалась бутылка темного стекла, без этикетки, и с залитым золотистым сургучом горлышком. Давайте отметим все случившееся. Удачи, к сожалению, не так много времени. Ей надо вернуться в глубины. Да, отец, грустно улыбнулась она, не могу сказать. И не надо, накрыл я ее ладошку своей, не надо объяснять про божественные дела и проблемы. Я очень хорошо понимаю слова, тайна, секреты сведения не для посторонних ушей. Свет очей моих, обратился я Еве, сама откроешь или мне доверишь, вот еще, буду я ковыряться, когда рядом муж мой, усмехнулась божественная, материализуя в руке штопор, простой и незамысловатый, тогда позволь. Очень быстро в высоких бокалах заиграла пузырьками розово-золотистая жидкость, насыщая воздух тонким приятным цветочным ароматом. «Скажи что-нибудь, господин мой», — поднимая бокал, попросила Ева. «Да, отец», — поддержала ее жемчужинка. «Ну, дорогие мои, любимые, я не мастер говорить тосты, оттого скажу коротко. Давайте выпьем это прекрасное вино за то, чтобы у нас все было, и чтобы за это ничего не было». «Шикарно», — восхитилась Ева, фонтан красноречия, глубина мудрости, потрясающая, отец, добавила с благоговеющей моськой дача, а потом обе язвы весело рассмеялись. Прозит, не стал углубляться я в тему, стукнул своим бокалом об их и влил в себя терпко-сладкую жижку. Та-дам! Стоило вину скользнуть по пищеводу, как перед глазами выскочило системное сообщение. Все ваши характеристики, господин Мо, умножаются на 3, а следом за этим, помимо моей воли, вылезло и само окно с характеристиками. Раса, человек, имя, господин Мо, уровень, 0, основные характеристики, сила, 6, выносливость, 6, ловкость, 6, скорость, 6, жизненная сила, жизнь, 60, вторичные характеристики, интеллект, 72, магическая сила, мана, 30, регенерация, 6, дополнительные характеристики, мудрость, 9, харизма, 15, удача, 9, познающий суть вещей, 6. Вот это лепо, вот это красота, словно свежая оживительная волна прошла по всему телу, уши прочистили, глаза протерли, а по мозгам провели влажной тряпкой, стирая пыльный налет, организм ожил, забурлил, расправились плечи, и члены силой налились, легкие задышали во весь объем, ай, да венцо у божественной Евы, амброзия, нектар богов, вижу, понравилось, улыбнулась Ева, встретившись со мной глазами, не то слово, я перевел взгляд на дочу, что сидела с застывшим лицом, по ее фигуре ходили заметные волны золотистого цвета, нормально с ней все, опередила меня Ева, немножко усилила нашу девочку, а то, как верховная богиня жизни, несколько слабенькая была, сейчас к нам вернется, представляю, как сейчас усиливается дочь, если все, что взяла от меня, что сама наработала, да плюс чего-то там, а вого сколько, с великого кракена, да умножить на 3, сумасшедшие цифры. Мама, отмерла в этот момент дача, я знаю, улыбаясь положила Ева свою ладонь на ее, наш с папой тебе подарок на обретение божественного статуса, спасибо, она кинулась и обцеловала мать, спасибо, спасибо, и меня тоже, я чувствую, насколько стало сильнее, сильнее, да, строго произнесла Ева, но знания и умения еще не вполне соответствуют твоему статусу, да, мамочка, покорно сложила ладошки перед грудью жемчужинка, я знаю, обещаю, мама, отец, учится, учиться и учиться, и это правильно, только и мог добавить я, а теперь, улыбнулась Ева, сделай то, что давно хотела, о чем мечтала, дача посмотрела на мать с благодарностью, с озорством на меня, щелкнула пальцами и перед нами встали немного растерянные бацхвари, старый, квак и квака, они, после секундной заминки тут же преклонили одно колено и почтительно собрали бегающие глаза в кучу. Старый, дочь встала и протянула руку над его головой, когда-то твой народ, звавшийся девятым, приняв наказание и взыскуя искупление пошел по трудному пути отчаяния и надежды. То, что осталось от девятого народа, народом уже назвать сложно, племя, не больше. Но даже так вы не потеряли надежды и делали все, чтобы достичь искупления, даже не зная, как оно выглядит, в чем суть его.